Удар о холодную водную гладь, и вот двое не самых последних людей, в своих, разумеется, мирах, барахтаются посреди бескрайнего океана, и царит штиль, и лупит с голубых небес яркое солнышко, и вокруг, как уже говорилось, на тысячи лиг никого, кроме воды, солнца и легкого ветерка. Было бы смешно, господа, если б не было так грустно, особливо если учесть, что один из этих непоследних напрочь не умеет плавать, а другой хоть и наделен способностью дышать под водой, однако, что прикажете делать всему Ихтиандру? В какую сторону плыть? Направо, налево или, скажем, вниз? И что делать там, внизу, коли магия ларов не спасет от давления водяного столба, явление сугубо природного? Расплющит ведь, как камбалу. Хорошо, хоть Рошаль был в плотно обтягивающей риксе. Личное спасибо Дамургу Валло, а Сварог лишь в трусах и майке. Будь они при камзолах, перевязях и прочих плащах с сапогами, утянуло бы под воду за милую душу, только булькнуть и успели бы. Так что смешно и грустно, милорды. Человек с высшим образованием, абсолютно голый, стоит на площадке 9-го этажа в центре Москвы. Не совсем так, но весьма в тему было сказано классиками про небезызвестного инженера Щукина. И Сварог ухмыльнулся, имея в виду превратности судьбы и зигзаги удачи. «Весело вам, мастер-граф, как я погляжу», — процедил Гор Рошаль. «Да бросьте вы», — примирительно сказал Сварог. «Посмотрите на это дело с другой стороны. Знаете, у одного древнего народа под названием индусы есть мудрая пословица: «Сегодня мы живы, и в этом наше счастье. Хотите еще бутербродик?» Рошаль раздраженно отвернулся и принялся созерцать горизонт. Буркнул: «Надеюсь, акул тут нет». Сварог пожал плечами и мановением руки, уничтожив остатки трапезы, прикурил. А и в самом деле, если подумать, то могло быть хуже. Нет, конечно, кошки на душе скребли. Подсознательно Сварог всерьез надеялся, что посредством двери вернется на Талар, но в крайнем случае перенесется в иной мир. Любопытство ведь не порок. Да и не всякому, знаете ли, выпадает возможность попутешествовать по вселенным. Что ж, на этот раз, выходит, не получилось. Ну так сыграем еще, пока мы кредитоспособны. Магия работает, сигнализатор опасности молчит. Третий глаз проявлений злокозненного колдовства не обнаруживает. Шаур успокаивающе холодит грудь под майкой. Что еще надо простому человеку? Мистеру Робинзону, к примеру, повезло значительно меньше. А уж о простых жертвах кораблекрушений, вынужденных мотаться по морю в утлые шлюпки, без еды и питья, и говорить не приходится. Минуло часа два с момента их бесславного возвращения, а пока все оставалось по-прежнему. Море и океан, полный штиль, безветрие, солнце и девственно чистый горизонт. Изменились разве что, так сказать, условия жизни пришельцев. И позвольте заметить, далеко не в худшую сторону. Поддерживая над водой барахтающегося старшего охранителя, Сварог мигом смекнул, что в этой ситуации поможет только одно. И со всей возможной скоростью сотворил плот. Забросил на него тело Рошаля, забрался сам. В общем, отдышались, огляделись. Демирея, никаких сомнений. Плот получил с нехти какой, простая деревянная доска, 3 на 3, даже не ошкуренная. Но до их положения привередничать не приходилось. Держатся на воде, и на том спасибо. За сим дрожащие благородные бароны малость обсохли на солнце, перекусили кофе с бутербродами. Гор Рошаль ел с таким аппетитом, будто жевал дохлую жабу. Пошарили взглядами по удручающе однообразному окружающему миру в поисках дыры, откуда они сюда вывалились. Разумеется, ничего не обнаружили. Путь обратно в Зиккурат посредством двери им явно был заказан. Обсудили прочие возможности спасения. Вариантов оказалось такое количество. И один другого настолько гениальнее, что спустя некоторое время Сварог очнулся и решительно дискуссию пресек, Под конец он уже открыл было рот, чтобы всерьез предложить мастеру-охранителю лишить того веса и на магически созданной веревочке поднять повыше в небо аки-зонт, дабы Рошаль обозрел окрестности на предметы, обнаруженные зиккурата или какого-нибудь острова, или в лучшем случае громотара.